Похмельные ежики. На утреннего ежа без розовых очков смотреть страшно. Уж лучше 2 дня задарма ухом гвозди вколачивать, чем похмельного ежа мрачного нечаянно в шкафу встретить. А так-то всегда и бывает. За сухариком малосольным к буфету потянешься, либо с дуру галстуки посчитать в комоде. А там еж похмельный стоит. Пятки вместе, носки врозь, глаза горят, и в одном, прижмуренном, твоя смерть, а в другом подбитом тещина. Такой еж твои килограммы считать не будет, сантиметров до потолка не убоится. Такой еж тебя за бороду возьмет и только одно спросит: где? Если дурак ты и не понял, то теперь ты безбородый дурак. А еж терпеливый бороду тебе вернет и еще раз спросит: где? Если поумнел ты и, не отходя, налил, кричит еж криком просветленным от 2 до 5 секунд и в стакан солдатиком прыгает и не ртом пьет, а всеми порами, и выходит из стакана с улыбкой. Но тебя та улыбка пусть не обманет. Губки бантиком в ответ не делай. Вопроса его хриплого жди: кто? Это трудный вопрос. По многом питии позабыл ежик многое, и себя позабыл. И напомнить ему надо, что еж он, а не сковородка, и не трамвай, и не шампиньон. На примерах и четкой логике убедить его надо в колючести его и округлости, в подвижности и гриболюбии, а не то зазвенит у тебя в комнате и рельсами сам ляжешь, а он по кольцевой гонять будет, и электричество в нем никогда не кончится. Убедил ежа, дорогу ему к двери показал, ориентиры расставил, рукой помахал и замри, молчи, не шикни. Последнее слово всегда еж скажет, и уж ты дождись, когда он к порогу доковыляет, событий не торопи, а терпи. Пока обернется он у двери и тебе напоследок промолвит: бывай.